Тимофей Кузьмич Свинарев в свои 62 года выглядел еще довольно моложаво. Шевелюру он имел густую и черную, а немного выпирающий живот абсолютно не портил его крупную фигуру, лишь придавал дополнительную солидность. Среди соседей Тимофей Свинарев слыл мужчиной рукастым, мастером своего дела. И если кому-либо из жителей Ельска или близлежащих поселков требовалось поднять дом, подвести под него фундамент, перекрыть крышу, обложить кирпичом, подремонтировать старую русскую печь, то часто обращались к Свинареву, называя его ласково «Кузьмич». Таким добрым и покладистым Тимофей Кузьмич был лишь до первой рюмки. Выпив же первую и не остановившись на второй, Кузьмич становился невменяемо буйным, и то, что еще 5 или 10 минут тому назад приводило его в умиление и вызывало легкую усмешку, после стакана водки становилось причиной безграничной ярости. Он бил дома посуду, крушил и ломал мебель. Иногда даже хватался за двустволку, бегал с нею по дому, грязно матерился, ставил жену к стене и кричал, что сейчас ей, сучки, прострелит голову. Правда, свои угрозы применить высшую меру по отношению к супруге Кузьмич не реализовывал, быстро отходил душой и тогда бил жену, да и двух дочерей. Ни милиция, ни коллеги, ни соседи с Кузьмичом ничего не могли поделать. «Золотые руки, мужик, но как выпьет, дурак», – поговаривали соседи и коллеги по халтурам. Обратиться за строительной помощью, кроме как к Кузьмичу, на Садовой улице было некому. Большинство домов тут было отремонтировано Свинаревым. Соседям в помощи Кузьмич никогда не отказывал. Ему часто приходилось выезжать из Ельска в близлежащие поселки, и оттуда он непременно возвращался при деньгах. Собственное хозяйство Кузьмич вместе с женой и двумя дочками вел исправно. Забор вокруг дома на зависть соседям стоял крепкий и ровный. Крыши бани, сараев и дома блестели новым оцинкованным железом. Дорожки к дому вели бетонные. Ворота с улицы двойные, железные. За воротами в гараже с ямой и огромным погребом, выложенным розовым кафелем, стояли «Жигули». Недобитые, а новенькие, купленные в прошлом году. И все бы ничего, если бы не друзья Кузьмича. А в друзьях у него числились, по словам жены, отпетые мерзавцы. Личности падшие, пьяницы беспробудные. Сам Кузьмич мог не пить иногда по 2 месяца. Зато потом оттягивался на всю катушку с друзьями, не имеющему к строительству никакого отношения. И гулял 3 дня. А появившись дома, гонял домашних, приписывая им все смертные грехи, якобы совершенные ими за время его длительного отсутствия. Так случилось и на этот раз. Кузьмича не было дома 2 недели. В 40 километрах от Ельска, нанятый бизнесменом, он строил коттедж, как говорил сам, под евро. Когда работа была закончена и расчет произведен, Тимофей Свинарев на попутной машине добрался до родного Ельска с хорошими, по его разумению, деньгами. У магазина он встретил знакомых пьяниц и угостил их водкой. Мучительно долго держался, сопротивляясь уговорам приятелей. Но сердце дрогнуло, и он сдался. Пропустил первый стаканчик горькой, закусил зеленым огурцом. После первого стакана был второй, за ним 3-й. А потом Кузьмич уже плохо помнил, где и как гулял. Помнил лишь, что пил водку, запивая ее теплым пивом. Семья Тимофея Кузьмича уже знала о появлении отца в городе, и мать вместе с дочками решили не дожидаться его дома, а уйти от греха подальше, переждать бурю у знакомых. Дочки и погодки, девчонки 17 и 18 лет, сказали, что пойдут поболтать к подруге. Та жила рядом с рынком на соседней улице. Мать же ушла к своей дальней родственнице. По всему выходило, что Кузьмич появится дома в 10 или 11 вечера, так что лучше было унести ноги пораньше, заблаговременно, что его домашние, наученные прежними похождениями главы семейства, и сделали. Кузьмич, пошатываясь, держа в руках бутылку водки, подошел к своему дому. Громко поздоровался с отсутствующими соседями, Затем ударил кулаком в железные ворота. Те отозвались приветственным гулом. «Эй, а ну открывайте!» Рявкнул он на всю улицу, словно за воротами укрылись его враги. За воротами послышалось лишь тявканье рыжего коротконогого пса. Зазвенела цепь. Тявканье было дружеским. Пес узнал пьяного хозяина. Кузьмич пошарил в кармане пиджака, вытащил ключи на грязной веревке и открыл калитку. «Вы где, сволочи?» — повторил он. «Я спину гнул и шачил, как вол, деньги зарабатывал, а мне ни ответа, ни привета». Приветствовал Свинарева лишь пес. Подбежал к хозяину, снизу вверх заглянул в слезящиеся глаза и лизнул запыленный башмак. «Рыжий!» – пробормотал Кузьмич. Опустился на корточки, погладил пса, порылся в кармане пиджака, извлек конфету, бережно ее развернул и на ладони подал псу. Тот нежно снял ее с хозяйской руки и, завиляв хвостом, попятился к будке. «А где все, псина? Ты видел, куда они...» Длинно выругавшись матом, Кузьмич осмотрел двор. Дверь оказалась заперта. Кузьмич вонзил ключ в замок, со скрежетом провернул его и распахнул дверь так резко, что даже стекла на веранде задрожали. Хозяин ворвался в дом и обыскал комнаты. «Ну!» Опять прозвучала длинная тирада, сплошь состоящая из ненормативной лексики. «Вы у меня попляшете, я вам покажу Кузькину мать. Будете знать свое место!» Он выгреб из внутреннего застегнутого на пуговице кармана деньги, спрятал их в выдвижной ящик стола и зарычал. Если кто-нибудь слышал, как рычит лев, обходя территорию и обнаружив следы врагов, то сможет представить себе это рычание. Стакан водки Тимофей Кузьмич проглотил одним махом. Умом он понимал, что ничего страшного не случилось. Время не слишком позднее. Жена, скорее всего, сидит у соседки. А дочери, возможно, на дискотеке. О том, что все дискотеки сегодня в Ельске отменены, Кузьмич не знал. Работал он у бизнесмена от зари до заката, иногда прихватывая ночь. А друзья-собутыльники, с которыми он пропьянствовал сутки, добросовестно пропивая заработанные деньги, считали, что последние события в Ельске уже известны всему цивилизованному миру. Заводил же себя Свинарев по привычке, выработанной многолетней семейной жизнью. Если муж приходит домой пьяный, жена, как водится, начинает скандалить. Тимофей же Кузьмич был человеком не только мастеровитым, но и достаточно смышленым. Чтобы жена не наехала первой, он всегда наносил упредительный удар, заставляя ее оправдываться. То борщ ему холодный, то капуста слишком кислая, то ложка не та, то стакан не вымыт, то водка теплая. Чем большей была его собственная провинность, тем в более страшных грехах он обвинял родных ему людей. И пошло-поехало. Если же не к чему было придраться, то Тимофей Кузьмич выкладывал неубиенный козырь. «Небось, пока меня не было...» Дальше Кузьмич уже полагался на фантазию и сходу импровизировал. Доставалось и дочкам. «Ох, вы шлюхи подзаборные! Куда вырядились? Куда накрасились? Почему юбки такие короткие?» На всех девках, кроме собственных дочерей, подобные наряды ему нравились. «У соседки дура моя сидит», — сказал Кузьмич, глядя в мертвый экран телевизора. Постояв перед зеркалом и вдоволь насмотревшись на свою небритую рожу, Свинарев сдвинул брови и шагнул в душную ночь, даже не подумав закрыть дверь дома. До соседки было недалеко. Он прошел к ней через огороды. На веранде горел свет. Маленькая, незабранная в абажур, 25-ваттная лампочка. Чинно постучавшись, откашлявшись, Кузьмич вошел в дом. Соседка смотрела телевизор. «Ты, Кузьмич?» Не оборачиваясь, спросила она. «А то кто же? А моя-то где?» Женщина запахнула полы халата, поправила кружева комбинации бледно-розового цвета и лишь потом поднялась навстречу гостю. То, что соседка не сразу ответила, где его жена, Кузьмичу не понравилось. «Темнишь, Петровна?» По лицу незамужней соседки пробежала судорога. Губы побледнели. «А ты чё, Кузьмич, взъерепенился-то, а? У тебя семья хорошая, крепкая». «Крепкая», — как эхо повторил Свинарев и сел на подлокотник старого потертого кресла. В это время на экране телевизора шла постельная сцена. Кузьмич символически плюнул себе под ноги. Чистоту в доме он любил и уважал. «Вот мерзость!» – сказал он. «Дело молодое!» – развела руками соседка и предложила. «Может, чайку попьешь?» «А где моя дура?» Кузьмич спросил это так, что в вопросе подразумевал определенный ответ. «Да ты не беспокойся!» «А я и спокоен!» «Часов 8 твои еще дома были. Ты же обещал лишь завтра вернуться». «Жена всегда должна мужа ждать», — веско отрезал Кузьмич и нервно забарабанил заскорузлыми пальцами по колену. «А ты никак выпил уже?» — спросила соседка. «На свои пил», — уточнил Кузьмич. Он не уважал тех, кто пьет на халяву. «А ну говори, где моя дура?» «Не знаю. Шел бы ты домой, Кузьмич». «Врешь!» «Ты со своими бабами сам разбирайся», — обозлилась Петровна. «Ох ты, падла! Сама гуляешь и моих покрываешь!» «Кто твоих дочерей покрывает, сам разбирайся. А я женщина свободная, незамужняя. Что хочу, то и делаю. Чем пить, лучше бы за дочерьми приглядел, а то они связались с черными». Кузьмич вскочил, как ошпаренный. Переспрашивать, кого именно имеет в виду Петровна, смысла не имело. Негров в Ельске отродясь не водилось, а самыми черными из черных считались кавказцы. Их всего двое проживало на Садовой улице, в самом ее конце, поближе к рынку. Кузьмич уже не раз замечал, что кавказцы косятся на его дочерей и, как ему казалось, сладко облизываются. «Уроды!» – произнес он и так хлопнул дверью веранды, что 25-ваттная лампочка погасла, на прощание вспыхнув ярко-синим светом. Веранда погрузилась во тьму. Стекла продолжали дребезжать. Соседка бросилась на крыльцо и крикнула вслед. «Вернись, Кузьмич! Я со злости так сказала!» «А пошла ты!» – прозвучало в ответ из кромешной темноты огородов. Свинарев шел, постепенно набирая скорость. В свой дом он уже вбежал, грохоча башмаками. Бросился в спальню, опустился на колени у кровати с огромными белыми подушками. И могло показаться, что мужчина молится, глядя на ковер с оленями. Кузьмич, тяжело дыша, запустил руки под кровать и выдвинул маленький деревянный чемодан с металлическими уголками. Чемодан был Кузьмичу дорог. Именно с ним, 40 лет тому назад, он вернулся в родной Ельск, отслужив на флоте 3 года. В чемодане хранились бескозырка, альбом с фотографиями и то, к чему не имела права прикасаться супруга. Кузьмич смахнул пыль с крышки чемодана, глубоко погрузился под кровать и, ерзая на животе, вытащил из-под стены завернутое в мешковину охотничье ружье, купленные еще за первые заработанные на шабашке деньги. К нему он не прикасался уже 1/2 года. Погладил вишневый приклад, прижал его к небритой щеке. Переломил стволы, дунул в них. Те отозвались гулом, словно ветер гулял в длинных коридорах. Патроны хранились в чемоданчике, в картонной коробке из-под обуви. 2 патрона он затолкал в стволы, еще горсть насыпал в карман пиджака. Но все равно чувствовал, что чего-то не хватает. Взгляд упал на ленточку с якорем. Он надел бескозырку, лихо сдвинув ее на затылок, расправил плечи и подтянул живот. С охотничьим ружьем в руках и в бескозырке Тимофей Кузьмич Свинарев выглядел грозно. «Ну все! Чертям тошно станет, боцман, вашу мать! Как-никак я моряк Тихоокеанского флота, а не какая-нибудь пехота!» В чемоданчике лежал еще и кожаный ремень с тусклой пряжкой. Ремень на животе не сошелся, и Кузьмич повесил его на шею. «В случае чего, наверну на руку черепа раскрою. Вы меня попомните. Это вам не на танцах с малолетками драться». Пьяный Кузьмич брел по Садовой улице, поднимая клубы пыли. Земля качалась под ним, как палуба крейсера «Заря Октября», на котором он прослужил 3 года. Даже если бы его кто-нибудь встретил на улице, то остановить вряд ли рискнул бы, прижался бы к забору. Но Кузьмичу никто, кроме кота, не повстречался. Кузьмич вскинул ружье, но даже не успел взвести курки. Кот мгновенно просочился сквозь забор. Кузьмич присел на корточки и удивился, как в такую узкую щель мог проскочить кот. «Эх, от страха плоским стал!» Кузьмич рос в собственных глазах. «Животное!» Пробормотал он, подходя к дому кавказцев, все окна которого пылали дьявольским огнем. Издалека можно было подумать, что там бушует пожар. Гремела музыка, которая еще больше разозлила Кузьмича. «Ах вы, стервы!» Кузьмич толкнул калитку и по бетонной дорожке подошел к дому. На этот раз курки он взвел заблаговременно. Ружье держал в правой руке стволами вверх. Послышался голос одной из дочерей. «Аккуратней, колготки порвешь!» «Ничего, новые куплю!» Отодвинув стволами занавеску, он заглянул в комнату. Младшая дочка стояла с сигаретой в стороне, а старшая сидела на диване между двумя мужчинами. Черными, кудрявыми, остроносыми. Рука одного, волосатая лапа, лежала на колене дочки. Второй кавказец обнимал ее за плечи. На столе стояли 2 бутылки шампанского. Одна начатая, другая пустая. «От стервы!» – пробормотал Кузьмич. Свинарева больше всего обидело то, что его появление осталось незамеченным. «Стервы!» – крикнул он уже во весь голос, перекрывая музыку. Рука кавказца медленно сползла с круглого колена девушки и повисла, словно плеть. Кузьмич поводил стволами, словно выбирал, кого из рыночных торговцев первым отправить на тот свет. Младшая дочка взвизгнула. Сигарета выпала из ее пальцев и задымилась на полу. «А ну домой, стервы!» «Ой, папа!» Дочка присела. Отцу с пьяну померещилось, что она, уменьшаясь, превращается в ребенка. «А ты чё сидишь, потаскуха?» «Тимофей Кузьмич, заходи, гостем будешь!» Сказал Гиви, поднимаясь с дивана. Но не быстро, а будто двигался в воде. Кавказец оперся на край стола, не в силах оторвать взгляда от ярко освещенного, перекошенного злобой небритого лица Кузьмича. Глаза Свинарева переполняла ярость. «Заряжены или нет?» – подумал кавказец. «Опусти ружье, Тимофей Кузьмич! Мы плохого ничего не делали. Мы и тебя, и твоих дочерей уважаем». «А начхать мне на твое уважение!» «Курки взведены!» Это кавказец видел отчетливо, причем так отчетливо, словно к куркам было приставлено увеличительное стекло. «Ишаки горные!» – отчетливо произнес Кузьмич. «Эй, они вас трогали?» – спросил он у дочерей. «Нет, папа, что ты? Мы только музыку слушали!» Дочка ответила слишком быстро, чтобы отец мог ей поверить. «Ишак ты мусульманский!» Кузьмич плюнул прямо на стол, стоявший неподалеку от окна. Гиви машинально схватился за деревянную ручку длинного хлебного ножа со сточенным лезвием. «Ага, за кинжал хватаешься, твою мать!» Кузьмич нажал на курок. Грохот раздался страшный. Обе бутылки разнесло вдребезги. Из самовара прямо на руку Гиви полился кипяток. Гиви наклонил стол, пытаясь им закрыться. Самовар и тарелки полетели на пол. Кузьмич нажал на второй курок. Вновь громыхнул выстрел. На этот раз вся дробь засела в столешнице. Торопясь, Свинарев переломил стволы, вытащил гильзы и забил 2 новых патрона. Кавказцы упали на пол, закрывая головы руками. Дочери с визгом выскочили в дверь. «Ага, страшно!» Не дожидаясь ответа, Свинарев пальнул в потолок, и вновь перезарядил ружье. Девушки бежали, не разбирая дороги, перескакивая через заборы. Они пронеслись мимо своего дома, понимая, что там спасения нет. В одних домах свет зажигался, в других – газ. Кузьмич вышел на улицу, встал гордый собой в свете одинокого фонаря и потрясая над головой охотничьим ружьем с еще дымящимися стволами. «Стой! Бросай оружие!» – услышал он грозный окрик. Ему спьяну подумалось, что кто-то из кавказцев, вооружившись, выбрался из дому. Долго не раздумывая, Кузьмич пальнул из двух стволов по кустам сирени. Но когда в ответ прозвучал выстрел, он, пригнувшись, юркнул в тень и, перевалившись через забор, побежал огородами к своему дому. Ему показалось, что в кармане патронов недостаточно для того, чтобы отбиться от кавказцев. По Садовой улице грохотал тяжелыми ботинками военный патруль, дежуривший у рынка. Но злоумышленник в бескозырке уже скрылся с места преступления. Кузьмич влетел в дом и, не зажигая свет, бросился к заветному чемоданчику. Он схватил обувную коробку с патронами, подбежал к окну и глянул на темную улицу. «Врешь, не возьмешь!» – прорычал он, распихивая патроны в карманы серых брюк и пиджака. Патронов было много. Какие из них заряжены картечью, а какие дробью – Кузьмич не разбирал. Не до этого было мужику, охваченному яростью. «Врешь, не возьмешь. Матрос Тихоокеанского флота так легко в руки не дается. Всех до единого положу, покрашу на капусту». Кузьмич заводил себя. Он сообразил, что держать оборону в доме не дело. Окон много, да и дверей двое. Не успеешь соорудить укрепление, произвести фортификационные работы, а враг уж тут как тут. Прихватив на кухне бутылку холодной водки, Свинарев через заднюю дверь выскочил во двор, пригнувшись, ломая дружно поднявшуюся картошку, побежал к баньке, сработанной в прошлом году из новых смолистых бревен и крытой оцинкованным железом. В баньке было лишь два оконца, маленьких, как амбразуры. Кузьмич закрылся в бане, завалив дверь старым одностворчатым шкафом, и сел на нижнюю ступеньку полка у печи и принялся смотреть в окошечко, которое прикрыл лавкой. Окошки были такие, что влезть в них могли разве что кот или крыса, а человек никогда. Да и рамы Кузьмич сделал на совесть. Прикладом Свинарев высадил стекло и высунул из окна стволы. Оконце смотрело на ворота, ведущие на Садовую улицу. «Но держитесь!» – сказал Кузьмич, увидев бегущий патруль, который принял за кавказцев, собравших подкрепление, и дважды нажал на курки с перерывом в одну секунду. Дым стекал со стволов, голубой и едкий. Спецназовцы, бежавшие по улице, упали на землю и принялись вызывать по рации подкрепления. Истинные же виновники перестрелки, кавказцы, даже не рисковали высунуть нос на улицу, понимая, что они мгновенно станут крайними. Русские с русскими всегда договорятся, если рядом окажется чужак. Дочки Свинарева, заслышав выстрелы у дома, бросились к матери. Они-то знали, где она. И уже через четверть часа дальняя родственница, ее муж, мать, дочки, соседи – все прибежали к дому Свинарева. Улица наполнилась женским воем. От этих воплей и криков Свинарев совсем озверел. Он высовывал свою двухстволку то в одну амбразуру, то в другую и палил куда ни попадя. Иногда в ответ слышался звон. «А, стекла сыплются!» – думал Свинарев. При этом он истошно кричал. «Врешь, не возьмешь!» «Матросы с крейсера «Заря» врагам не сдаются!» После двух выстрелов наступила тишина. «Как ты думаешь, сумасшедший?» Спросил один спецназовец у другого. «Да кто ж его знает? Может, просто пьяный. Говорят, он жену свою с любовником застукал». Свинарев сел на гладкий, как стекло, полок, чтобы прикурить, и вспомнил любимую песню. В перерывах между затяжками он успевал пропеть пару строчек. «Врагу не сдается наш гордый варяг, Пощады никто не желает. Ельский спецназ не московский. С настоящими террористами дела никогда не имел. Они умели воевать, умели проводить зачистки. Могли взять пьяного, но не умели уговаривать. Психологов среди них отродясь не водилось. Они знали лишь одно волшебное слово. «Сдавайся, бля!» И произносили его исключительно слитно на одном дыхании. Кузьмич на него реагировал как положено. Стрелял дуплетом. Неожиданно для себя Свинарев обнаружил, что боеприпасы подходят к концу. В наличии оставалось 3 патрона. Он прекратил беспорядочную пальбу, ощупал один, протер его о штанину серых брюк, поцеловал холодноватый капсуль. «Последний себе!» И спрятал его поближе к сердцу, куда всегда прятал заначку. Кузьмич сдвинул бескозырку с затылка на лоб и сурово насупил брови. «Последний парад наступает!» Прохрипел он, прислонившись к бревенчатой стене. Стреляли спецназовцы для острастки. В воздух одиночными. Это еще больше злило бывшего матроса крейсера «Заря Октября». Первый шок у спецназа прошел. Никто не хотел подставляться под дурной пьяный выстрел. Воющих женщины-соседей, которые кричали: «Кузьмич, уймись! Ты же здравомыслящий мужчина!» оттеснили в конец улицы под прикрытие 2 УАЗиков и военного Урала. Двое спецназовцев в касках и бронежилетах зашли со стороны двери и уже стояли, прижимаясь к стене бани. Один из них попробовал плечом выбить дверь, но в ответ услышал хохот. «Врешь, не возьмешь!» И тут же громыхнул выстрел. Один из сержантов сообразил, что можно сделать, и зашептал на ухо товарищу. «Ты, Вася, стой, следи за дверью. Чуть что, вали прикладом в подрыльник. Я подползу к окошку. Как только он снова высунет ствол, вырву ружье». «Ты, Колян, смотри, осторожно там». «Да не дурак, поберегусь». Колян стал на четвереньки и пополз по бетонной отмостке, на совесть сработанной Кузьмичом. Колян сидел под маленьким окошком, подняв над собой руку в перчатке с обрезанными пальцами, и, не моргая, смотрел вверх, боясь пропустить момент, когда террорист высунет ствол. Знаками он показывал напарнику, чтобы тот спровоцировал Свинарева на действие. Тот, наконец, сообразил. Выдернул подпорку из-под яблони и швырнул ее в серебрившийся под лунным светом парник. Пленка прорвалась и зашелестела на ветру. Свинарев прервал пение, отодвинул лавку и попытался рассмотреть сквозь стекло, что делается снаружи. Но, во-первых, стекло покрывал толстый слой пыли, а во-вторых, пьяный взор Кузьмича мало что мог различить. «Ах так, суки! Вы теперь и с этой стороны подобрались!» Подумал он и на цыпочках двинулся к уже пристреленному оконцу, держа ружье перед собой. С первого раза стволы в оконце не попали, глухо ударившись в бревно стены. Колян напрягся. Но, несмотря на приготовление, стволы все равно появились неожиданно для него и тут же нервно заходили из стороны в сторону. Колян вскочил и вцепился в стволы мертвой хваткой. Оба курка сработали одновременно. Дробь изрешетила спецназовцу ладонь. Средний палец повис на лоскутке кожи. Колян, прижимая руку к животу, отполз за угол бани, к той стене, в которой не было ни одного окна. И только тогда разразился матом. «Колян, зацепило там тебя, что ли?» Его напарник боялся высунуть голову из-за угла. «Да вот подстрелил жучара!» Свинарев наконец ощутил, что происходит что-то неладное. Он уже не казался себе героем. Если до этого стрельба была для него чем-то вроде игры, то прочувствованный мат Коляна привел его в чувство. Он сполз на пол и положил дымящееся ружье на колени. На срезе стволов виднелась кровь. Кузьмич похлопал себя по карманам. «Патроны кончились», — констатировал он. Но так уж устроен русский человек. Всегда уповает на чудо. Зная, что деньги пропиты, все равно хлопает по карманам. знает, что вчера выжрал всю водку, но в шкафах и в холодильнике тоже шарит. «Последний!» Трагически сам себе сообщил Кузьмич, вставляя картонный цилиндрик в переломанный ствол. «А вот я ему сейчас гранату в окно брошу!» прорычал Колян, ощупывая пустые карманы жилета. Слово «граната» дошло до сознания Свинарева. Он представил себе, как в маленькое окошечко влетает тяжелая рифленая граната и, нагло прыгая по доскам пола, исчезает в темном углу, чтобы через мгновение ослепить его прощальным сполохом. Жаль Кузьмичу стало, но не себя, а новенькую, крепенькую, как белый гриб, баньку. «Не дождетесь!» – прошептал он. «Во всем чернозадые виноваты, но моих девок испортить я им не дал». И скупая слеза покатилась по небритой щеке. Смахивать ее Свинарев не стал. Он слышал неподалеку от бани возню, хруст сучьев. Его окружали. Гранат со слезоточивым газом у спецназовцев при себе не оказалось. Конечно, в часть уже послали машину, но все понимали, что гранаты быстро не привезут. Пока склад откроют, пока то да сё. К осажденной бане прибыли начальник местной милиции и мэр Цветков. Они расходились во мнении о том, что следует предпринять. Начальник милиции настаивал на штурме, а мэр, как человек более практичный, считал, что можно и подождать. «Давай подождем. Свинарев протрезвеет и сдастся». «А если он прихватил с собой бутылку водки?» – резонно заметил подполковник. «Ну, в этом случае он окончательно напьется и обрубится. Тогда его можно будет взять без лишней стрельбы». В споре победил начальник милиции, скооперировавшийся с подполковником Кабановым. Военные напомнили Цветкову, что они гражданским властям напрямую не подчиняются, а ситуация сложилась нештатная, и они обязаны держать ее под контролем. Напирали они почему-то на последнюю формулировку – «держать под контролем». Хотя спроси у любого из присутствующих, что именно она означает, никто бы и не ответил. «Ну так и держите!» – в сердцах воскликнул Цветков. Подполковник Кабанов важно произнес. «А у него боеприпасы кончились». «Какие нахрен боеприпасы? Они все на войне помешались», – подумал Цветков. Он подошел к офицеру милиции, властно завладел мегафоном и вспомнил, как в 91-м году не побоялся выйти к бастовавшим работягам, требовавшим зарплаты и сигарет. Точно так же, как и тогда, он нажал на курок мегафона и, хрюкнув, сказал: «Раз-два, раз-два, 3:15». Его голос разнесся по ночной улице. «Тимофей Кузьмич, надеюсь, ты меня слышишь? Это говорит Цветков, глава городской исполнительной власти». «Да пошел ты!» – раздался голос Свинарева. «Тимофей Кузьмич, ты не понял. Я мэр города». «И ты, ворюга, с ними!» – рявкнул в амбразуру Кузьмич. Ружье он уже не высовывал. «Ты ранил спецназовца. Сдавайся. Положи оружие и выходи с поднятыми руками». В этот момент спецназовцы, посланные подполковником Кабановым, принялись вышибать дверь в предбанник. Кузьмич сбросил стоптанную туфлю, пошевелил толстыми пальцами на ноге, пока большой с поломанным ногтем палец не вылез в дырку носка. Упер стволы в подбородок, затем передумал и сунул их в рот. Баня содрогалась от ударов тарана в дверь. Но случилось непредвиденное. Большой палец ноги, как Кузьмич ни старался, не пролазил в скобу. Кузьмич медлил, отсчитывая последние секунды жизни. «Прощайте, мужики! Простите, если что не так. И ты, жена, прости». Ему хотелось крикнуть, обратиться к супруге, сказать, что деньги лежат в ящике стола. «И так найдет, чтоб она да не нашла». Слюна уже текла по вороненным стволам. Кузьмич поперхнулся, закашлялся. Дверь сорвалась с петель. Шкаф с грохотом повалился на пол. Ломая его дверки и прикрываясь щитом, ОМОНовец лез в баню. Сухо щелкнул курок. Кузьмич сидел, ничего не понимая. Ружье дало осечку. То ли порох отсырел, то ли капсуль был испорчен, то ли боек хомутнул. Спецназовец навалился на Кузьмича, в потемках вырывая у него ружье. Стволы выбили Свинареву два зуба. Палец правой ноги застрял в скобе. Сустав хрустнул. И Кузьмич взревел, как медведь, попавший лапой в мощный капкан. В баню ввалился еще один спецназовец, светя перед собой фонарем. Кузьмича скрутили, защелкнули наручники на заломанных за спину руках и поволокли на улицу. Свинарев, обидевшись, что ему не дали достойно уйти из этой жизни, матерился, на чем свет стоит, и пытался кого-нибудь легнуть здоровой левой ногой. Ружье нес начальник милиции, гордо и важно, словно это было вражеское знамя, захваченное в кровопролитном бою. ОМОНовца отвезли в больницу, и два местных эскулапа пришили ему изувеченный палец. Разговоров хватило надолго. Но часам к трем народ разошелся по домам, а к половине четвертого свет погас даже в доме Петровны. Жена Кузьмича и две дочери стояли на крыльце милиции, ожидая решения участи кормильца. Дочери курили, уже не прячась от матери. И лишь в одном доме на Садовой улице продолжал гореть свет. Там, в большой комнате за круглым столом, сидела молодая женщина в джинсах и темном свитере, разложив перед собой фотографии. Она бережно перебирала их. Слез на ее глазах не было. Иногда на губах появлялась улыбка, виноватая и немного беспомощная. Она смотрела на себя, на родителей. Какое смешное платье! Какая смешная прическа! А тогда это казалось модным. А вот я школьница, а вот я в лагере. Фотографии одноклассников женщина сразу же откладывала в сторону лицом к скатерти. Ее интересовали лишь семейные снимки. Вот она с отцом и с матерью на крыльце. А вот уже Питер. А вот мы с мужем у сфинкса, молчаливого и загадочного. Словно он знает все наперед, но никому не говорит. А вот Эрмитаж, мойка, университет. А вот мы с Руманом в квартире. А это последний снимок, присланный мной отцу в Ельск. Он только один раз видел старшего. Все, все, надо кончать. Она бросила снимки на стол, затем бережно сложила и спрятала в большой синий конверт из толстой бумаги. На стенах в доме уже не было ни единой фотографии. Женщина сняла все, чтобы не видеть тех, кого уже нет. Она осталась одна. «Они все сумасшедшие!» Вспоминая ночную стрельбу на Садовой, думала она. «Зачем пытаться убить друг друга просто так? Пойди пойми, кто из них жертва обстоятельств. Хорошо еще, что пьяный сосед никого не застрелил насмерть. Пусть поживут. Смерть не бывает случайной. Иначе она не смерть. Пулю выпускает человек, нажав на курок. Но несет ее Бог. И только он решает, кому она предназначена. И если пуля попадает в цель, значит, человек заслужил смерть. От невиновного Бог пулю отведет, и она просвистит у его виска, не причинив вреда». Женщина поднялась, придвинула стул к круглому столу, плотнее задернула шторы на окнах. Она чувствовала себя так, словно была единственным человеком на острове, а вокруг нее никого. Она сняла с полки платяного шкафа, в котором висели два отцовских костюма и зимнее пальто, маленькую записную книжку. Пролистала ее, всматриваясь в аккуратные буквы, написанные черными чернилами. Затем вырвала три страницы и сожгла их в литой чугунной пепельнице, на дне которой рельефно проступила Спасская башня Кремля, украшенная звездой. Пепельница была выполнена в классическом стиле, который так по душе мастерам, украшающим могильные памятники. «Видит Бог», – тихо сказала она, – «не я этого хотела».